в западноукраинском объединении 3417 членов. Крещение приняло 110. В прошлом году, в 2015, немножко меньше, чем в 2400 году. Ну, друзья, хочется сказать, что Бог не оставляет нас тоже милости. В западноукраинском объединении также совершается дело благовестия, и мы можем сказать вместе с апостолом Павлом, что Бог удостоил нас того, чтобы верить нам в благовестие. Друзья, вообще, я думаю, что вы уже слышали не раз, что Запад Украины особенно набожный, как бы он христианизирован разными христианскими направлениями. Но, друзья, тех людей, которые хотели бы жить по Евангелию, искренно очень мало. И для этого, друзья, тоже у нас проходят такие поощрительные общения и отчетные на уровне объединения. И также мы проводим семинары ответственных по областям, чтобы как-то планировать служение благовестия. Ну, друзья, каких-то серьезных изменений в деле благовествования в нашем объединении не наблюдается. Как и прежде, мы продолжаем совершать палаточное благовестие. Есть у нас вот фотографии, брат по ходу будет показывать. Друзья, вообще отмечается, что посещаемость палаточных благовестий слабнет. Немного людей приходит на данные богослужения. Но все равно мы стараемся посетить дворы, выявляем людей расположенных, ходим к ним потом отдельно, общаемся, молимся с ними, поем. Ну и, конечно, и вечером, кто уже приходит на богослужение, тоже люди слышат весть о Господе. Хотя, как я сказал, очень уже, ну, немногие люди желают приходить на богослужение. Вот в деревне Великий Порск такая немножко была трудность. Перед началом благовестия смотрим, возле палатки недалеко стоит одна женщина, скромно одетая, по телефону разговаривает, и что-то так немножко так ходит. Мы думаем, что это такое? Почему она не заходит? Ну, так вроде бы, как похоже, что хочет в собрание, скромная такая женщина. Но, друзья, оказывается, что это была матушка, и она смотрела, кто будет приходить на палаточное богослужение. Потом, через некоторое время, может быть, это было на следующий день, смотрим, ездит священник возле палатки тоже туда-сюда и смотрит, кто приходит. Друзья, и вы знаете, и в общем-то люди в этом селе запуганные ими, и поначалу деток приходило побольше на детские служения, потом деток стало приходить намного меньше, даже на детские служения. Не прекращается работа у нас христианских библиотек. Вот хорошая раздача трактатов уже, друзья, не везде получается. Не везде. Но вот газеты тоже, которые у нас, друзья, издают в Киеве, «Два береги» на украинском языке, тоже хорошо расходятся. И вот мы эти газеты очень хорошо распространяем на библиотечном богослужении. Ну, друзья, и вы знаете, что некоторые, конечно, люди не хотят брать, но, в общем-то, берут. Это очень хороший такой повод зацепить людей. Вот человек взял, приостановился и уже как-то немножко побеседовал. Ну, друзья, а те, которые спешат, вы знаете, просто приходится попутно сказать, Христос любит нас, Он умер за наши грехи. И вы знаете, друзья, смотришь, так люди с улыбкой входят как-то, будто получают какое-то благословение. На библиотечном служении трудится в основном у нас молодежь среднего возраста, старшие братья и сестры, особенно в городе Владимир-Волынск, ревностно трудятся старшие наши друзья. Один брат, благовестник из церкви села Воля, организовал с сестрами своей церкви заочную библейскую школу для инвалидов. И через письма он, значит, с ними общается, рассылает вопросы, и они дают им ответы, и через это он знакомит вот этих людей с Библией. Во многих церквах, друзья, продолжается служение благовестия по разного рода больницам, диспансерам, домах престарелых. В домах престарелых особенно люди молятся, друзья, и есть надежда, что спасаются. Хотя, можно сказать, ну, как разбойник на кресте тоже в последние дни или часы своей жизни. Бог помог провести в прошлом году встречу в школе-интернате для незрячих детей. Это в городе Львове. Там проживает 175 детей. Тоже брат, знаете, такой интересный подход сделал к детям. Ну, он сначала начал издавать звуки, когда дети собрались. Ну, как собака лает, да, как как кошка там мявкает. Ну, и он что этим он хотел сказать? А потом он подвел. У его тема такая была, чтобы вы услышали голос Божий. Как и раньше, организовывается в нашем объединении богослужение в домах молитвы, в клубах, в домах культуры. И тоже, друзья, хочется сказать, что реакция у людей очень слабенькая. Вот такой пример. В Кузнецовску, город Ровенской области, раздали 5000 пригласительных, а пришло на общение всего 25 человек, и то из них 10 неверующих только. Некоторые друзья раздают литературу и с кем, возможно, беседуют в дизель-поездах и электричках. Это тоже, друзья, очень удобный вид благовестия, потому что в транспорте, таком общественном, обычно скопление людей, и легче найти желающих принять духовную литературу. Например, друзья из поселка Ивачково Ровенской области такое служение в электричках совершают каждую неделю. В городе Ровно совершается служение в приюте для бездомных. Тоже, друзья, отмечают, что приходят послушать где-то так 20-25 человек. Ну и тоже зимой лучшая посещаемость. А вот о лете, они сами так говорят, вот эти бездомные, что а летом нас на кладбище никто не трогает. То есть они обычно покидают вот эти дома. Хотя вот, друзья, свидетельствуют, что есть среди них покаявшиеся, но нестабильные посещения. В прошлом году мы предприняли, вот в некоторых областях были организованы маршруты с благовестием. И тоже вот такая особенность. Друзья из Черновецкой области в составе 5 человек взяли палатку, все необходимое и поехали в горные районы Черновецкой области. Ну, друзья, это тоже было, как сказать, непроходимые еще раньше друзьями вот места. И что, друзья, вот увидели? Ну, плохие дороги, говорят, суровые люди. Когда начали петь под гитару, вообще не воспринимают. Они такого уклада, такого, ну, как бы русского православного уклада. Ну и, друзья, вот однажды был дождь, хотели войти под накрытие, и подошли поближе и говорят, мы хотим вам рассказать о Боге. А они говорят, под накрытие войдите, но о Боге нам не говорите. Друзья немножко попробовали, когда вошли. Но вы знаете, они так строго сказали, что не говорите. Ну, друзья должны были, конечно, и не говорить. И вот друзья ориентировались по карте вот в этой местности, куда идти дальше. И вот что они встречали? Дети не хотели брать литературу. А один мужчина вообще стал угрожать и сказал, вы отсюда уйдете без машины и без палатки. Ночью братья провели так тревожно, переживали. Но вы знаете, Бог дал милость, защитил. И вот ночь прошла спокойно, никто ничего не сделал. Хотя была и приятная такая встреча. Встретились с женщиной одной, которая сказала, я уже несколько дней молюсь, чтобы Бог прислал мне вестников. Встретились тоже с одним молодым человеком православным, который много знает наизусть из Священного Писания. Церковь города Корец организовала для неверующих детей трехдневный лагерь. Набралось мальчиков, девочек, душ где-то около 50. Это уже не первый год, где наши друзья совершают этот благословенный посев в сердцах неверующих детей. В этом году прошел благословенный лагерь для глухих. С разных сторон Украины вот съехались на это общение глухие. Это было в Карпатах. С переводчиками было около 100 душ. Только 15 из всех были верующие. Брат Дима, который ответственный в западном объединении, в служении среди глухих из Дубна, запереживал и думал, что делать, вот столько много людей, как направить в правильное русло. Были глухие даже из цыган. Но, друзья, радовались, вот когда начали проводить с ними духовную работу, как-то на глазах увидели изменения в этих людях. А на третий день, вот так уже, друзья, свидетельство, что люди ставали приветливыми, общительными, и каялись. Господь благословил это служение. Вот очень много помог в этом деле брат Игорь из Тулы. Во Львове тоже произошло общение для глухих. Было более 70 душ. Много молодых из глухих посетили это служение. Были покаяния. Еще, когда совершался маршрут с благовестием по Ивано-Франковской области, тоже, друзья, было, знаете, странно встретить, ну, вот такие еще мысли, как-то в таком в советском духе встретились с людьми, которые говорят, вы какие-то фанатики. А вот одна женщина, заведующая клубом, когда встретилась с братьями, на основе того, что она раньше слышала, что верующие в жертву детей приносят, говорит, я боюсь. Ну, вот боится друзей. Ну, вот и такие встречаются люди. Проходит служение, тоже благословенно, обход сел, с раздачей литературы, где получается, организовывают и назначают наперед, вот после обхода, значит, назначают встречу богослужения. Друзья, тоже слава Богу, что это служение продолжается, и оно совершается, можно сказать, по всем властям нашего объединения. Встречаются люди в жалком состоянии. Одного человека спросили, вот скажи, вот Влад его звали, как у тебя дела? Он говорит, знаете, так спокойно себе, у меня все хорошо. Но братья как посмотрели, где он живет, говорит, это такой дом запущенный, что у него вообще, ну, страшно и не хочется входить. Когда он, видать, рассказывал о своей жизни, разбитая жизнь, разбитая, ну, как бы его родство. А он, ну, ничего не понимает, что действительно жизнь разбитая, что можно жить по-другому. И как бы, ну, и не ищет даже другой жизни. Совершается служение на улицах, уличное благовестие. Также между многоэтажными домами. Вот между многоэтажными домами прошло служение в Тернополе. Знаете, друзья, люди неожиданно, как услышали звук духового оркестра, слово, пение. Ну и кто-то остановился, кто проходил, кто-то обратил внимание. А кто-то, вы знаете, как сидел возле подъезда, так и сидел. Кто-то появился в окнах, кто-то подошел, и были беседы. В общем-то, друзья, это, конечно, хорошо, потому что определенное количество людей слышали Слово Божие. Приходил милиционер и сказал нашим друзьям, вы должны проводить такие мероприятия с разрешением, иначе у вас будут проблемы. После праздника жатвы в поселке Дубовом Закарпатской области друзья, которые приехали посетить, вышли с духовым ансамблем. Тоже было холодно, но друзья пели, играли на трубах и вот раздавали литературу, беседовали на улице вот, поселка с молодежью, со старшими людьми. И вы знаете, друзья, что приходится отметить? Что вот молодежь слушает, и ты, знаете, как-то это их касается. Ну, смотришь, вот этот разврат, знаете, вот эти, ну, с мальчиками, вот такое общение, ну, все подавливает. И как-то, знаете, они послушали, но, может быть, даст Бог, конечно, оно когда-то даст хороший посев в какие-то трудные минуты их жизни. А так очень, знаете, как-то скользяще люди воспринимают весть об Иисусе Христе. Проходит благовестие во дворе военного госпиталя города Львова. Иногда тоже, братья свидетельствуют, бывает до 30 душ слушателей. Во время одной, значит, такой беседы военный спросил брата, а как звали того, кого убил Давид? Брат отвечает, Урия. Спрашивает, а через кого? Брат говорит, через Иава. И потом брат еще дополняет, что Иав еще убил двух. Амисая, Авенира. Вы знаете, он так выслушал брата, говорит, ну тогда продолжай. Тогда продолжай. То есть ты знаешь Библию, вот можно тебя слушать. И попросил еще у друзей Библию замочком, закладками. Друзья постарались, нашли и передали ему. Благовестие всей церковью решили совершить друзья из города Ужгород. Вышли в центр города во время религиозного праздника, вместо своего вечернего богослужения. Друзья, это хорошая практика, когда-то практиковалась, я думаю, во многих церквах. Она уже немножко забыта. Так что хорошо было бы и, конечно, и нам по местам где-то такое служение тоже обновить, благовестие всей церковью. Друзья из Закарпатья провели для неверующих детей цыганского табора Великий Березный детский лагерь. Вывозили детей подальше немножко от лагеря, чтобы была лучше дисциплина. И вообще в этом таборе уже не первый год совершается дело благовестия. Конечно, всего не расскажешь, есть еще что рассказывать. Но, друзья, мы хотим, и я хочу, и я думаю, что, друзья, у нас желание, чтобы было чистое сердце, чтобы слышать голос Духа Святого и действительно идти на дело служения спасения погибающих во славу нашего Господа. Аминь.